Глава 8. Экран светится в темноте, озаряя мое лицо голубоватым светом. На заставке у него какая-то рандомная картинка. Ищу значки мессенджеров, зная, что муж чаще всего общается в телеге. Что ж, Семён даже не шелохнется. Спит как младенец. После лаванды-то. Как будто ничего не произошло. Как будто его руки сегодня не касались другой женщины. Ну да. Для него-то и не произошло ничего экстраординарного. Он ведь наверняка не первый день с ней. Он и вчера ее касался, и позавчера, и раньше. Скотина. А мне рассказывал сказочки про то, как уработался. Ладно, еще посмотрим, кто кого. Я открываю приложение. Начинаю искать. Семён — хитрый лис. Конечно, эту переписку он не будет выставлять на показ. И Тати явно не фигурирует под своим именем. Но я найду. Или я не Ульяна Золотова. Кстати, это моя девичья фамилия. И муж взял ее. Не захотел оставаться Семёном Тюриным. Решил стать Золотовым. Предатель. Нужный чатик нахожу быстро. Зря я решила, что мой Семён такой продуманный. Совсем нет. Тати у него записано просто как 3X. Все те же 3X. Мерзко. Открываю. И сразу, словно нож по сердцу, фото, сделано сегодня. Она на фоне зеркала в клубе, в облегающем комбинезоне. Пуш-ап подчеркивает грудь. Кстати, подчеркивать там нечего. Круглая попа, как орех, тоже с пуш-апом. На голове та самая повязка. На лице та самая мерзкая улыбка. Подпись. «Только ты умеешь так мотивировать меня». И смайлик. «Боже, как трогательно! Ах, я сейчас расплачусь!» Он отвечает. «Заслуживаешь лучшего. Скоро все решу». Следующее. Голосовое. Черт, я должна его послушать. Ухожу в ванную комнату. Ирония судьбы. Раскрываю обман в том же месте, где муж обычно общается с любовницей. Включаю, поставив звук на минимум. Ее голос мурлыкающий, довольный. «Сёма, котик, спасибо за подарок. Ты просто лучший. Хочу, чтобы ты был только мой». И смех. Этот смех. Легкий, звонкий, как сегодня у Куба. Чувствую, как в груди снова ярость закипает. Вот же дрянь. Какая беспринципная, мерзкая гадина. Пальцы трясутся, но я листаю дальше. Ничего не значащий трёп, но такой милый, такой нежный. Просто до оскомины. Бесячий. А потом... Вот из-за этого меня просто на части рвет от злости. Скриншот перевода. 25 тысяч. На маникюр и массаж моей девочки. Что? Этот урод еще и деньги из семейного бюджета на это овцу тратил? Черт. Кажется, овца-то тут я. Это я решила, что на маникюр ходить дорого. Вернее, мой муженек мне сказал. Зачем тебе ноготочки? Ты же сидишь дома. Это вредно. Ручки у тебя и так красивые. А я уши развесила. Да. Овца тут я, а не Тати. Она хищница. Паразитка. Листаю дальше. Целая галерея фото их совместных ужинов. Тарелочница хренова. Такая тощая, а пожрать любит. Рыба, стейки, креветки, салатики, десерты. У меня желудок сводит. Бокалы с вином и коктейлями. 2 бокала. Один держит рука Семёна. А кого же еще? Я узнаю ее. Я знаю его манеру держать бокал. И селфи. Куча долбанных селфи. Мой Семён, рядом она. Смеется, улыбается. Ей бы брекеты не помешали, или виниры. Он ей пишет. С тобой забываю обо всем. Спасибо, что ты есть. Ну не козел? Забывает он. Ладно, я ему напомню. Я ему память верну быстро, чтобы вспомнил, откуда у него появились деньги развлекать эту гадюку. Сжимаю зубы. Специально на себя в зеркало смотрю. Запоминай, Ульяна. Все запоминай. Чтобы потом, когда захочешь его оправдать или... Не дай бог простить. Твоя память вернула тебя в эту ночь и твое состояние. Холодно. Так холодно, будто я на дне замерзшего океана. Все сводит. При этом внутри кипит и плавится ярость. Ненавижу. Его ненавижу. Ее ненавижу. Их обоих. И себя. За то, что допустила. За то, что позволила так с собой. Скрины. Один за другим. Все себе. В мессенджер, в облако, на почту. Три копии. Я не позволю себе потом сомневаться. Или слышать тупые оправдания в духе. Ты все не так поняла. Каждую переписку. Каждый перевод. Фото. Аудио. Каждое свидетельство лжи. В архив. Все как хирург. Холодно, точно, без истерики. Заканчиваю. Глубоко дышу. Стираю следы своей активности. Закрываю приложение. Возвращаю телефон на тумбочку. Точно в то место, где лежал. Подключаю провод зарядки. Перевожу взгляд на мужа. Семён дышит ровно, беззаботно. А мне хочется заорать. Или нет, наоборот. Так тихо. Вкрадчиво шепнуть ему на ушко. Проснись, урод. Я все знаю. Но я, конечно, не стану этого делать. Потому что теперь я знаю. А знание — сила. Сила — это то, что мне нужно, чтобы не сдаться. Чтобы сегодня в этой постели умерла глупая, наивная девочка Ульяна, влюбленная и слепая. Чтобы завтра воскресла другая. Умная, сильная, жесткая и решительная. Моя месть не будет истеричной. Нет. Она будет аккуратной, холодной, элегантной. С таким же спокойным лицом, как у меня сейчас. Ложусь обратно. Закрываю глаза. И понимаю. Эта ночь разделила мою жизнь на до и после. Но я не страдаю. Не позволю себе страдать. Я готова бороться до конца. Бороться за себя и свое счастье.